«Иди с отставанием и медленнее, чем я. Шагай по моим следам». На секунду обернулся я к брату. Максимально бесшумное и незаметное перемещение не может быть быстрым. Поэтому почти сразу, как мы сошли с дороги, Серый оказался в полуметре за моей спиной. «Угу!» — отозвался пограничник, замерев на месте. Припав на одно колено, он стал озираться, ожидая, когда я отойду. «Из него выйдет отличный солдат. Военная наука не его конек, но ему удается схватывать ее на лету. И раньше он внимательно, пусть и без интереса, слушал наставления Максима Юрьевича в клубе. Мои рассказы о войне иногда заинтересовывали его, заставляли думать, рассматривать варианты, оценивать ситуации, даже если это были лишь исторические примеры, но все же». Под ногой предательски хрустнула ветка. «Зараза!» «Бабах!» «Не, по нас не стреляют. Однако надо повременить с перемещением. Знаком показываю. Пригнуться. Очень уж близко пушка стреляла. Не больше сотни метров от нашей позиции, даже меньше, если подумать. А от дороги мы как далеко отошли? Из-за кустов не видно, где же эта дорога. Но от места остановки мы 250-300 шагов прошли, не больше. Бабах! Слева. Слева эта пушка. А стреляет куда? Кусты и тут все перекрывают. Да еще мы в какую-то ямину спустились. Земля под ногами влажная, и мошкара взвелась. Ух, гадство! Следи за тылом, я вперед. Только шагнул, как меня за ремень сзади хвать. Чуть с дуру прикладом наотмашь не долбанул, еле удержался. Серега стоит, вопрошающим взглядом меня сверлит. Не волнуйся ты, следи за тылом. Я туда и обратно. Кивает. Понял. Ну, дела. Только продрался на корточках через кусты, как тут же ничком упал. Мать, мать, мать. Вот так вылез, как таракан на белый кафель. Предо мной, до совершенно открытой местности, 10 метров редкого соснового леса. Никаких больше кустов, густой травы или завалов. Одни мачтовые сосны и песчаная почва, покрытая островками пожухлой травы. Это плохо, да. Меня видать далеко. Всеми силами в землю вжимаюсь. Но страшно совсем другое. По той самой открытой местности на меня идут польские танки. 4 штуки. Бум! Хлестким ударом раздался артиллерийский выстрел. Ба-бах! Ответил один из танков. Нет, он не огрызнулся из своей пушечки, а сразу рванул всем боекомплектом. Эй, погодите, а остальные танки-то никуда не едут? Они подбиты. Вот те два слева у кромки леса дымятся. Один только что разлетелся на запчасти, а последний у самой дороги сильно на правый борт накренился. Ой, и грузовик рядом наш, то есть советский. А вокруг тела и ящики снарядные. Эхма! Накрыли ребят. Не понял. А вдалеке что такое? Тут меня чуточку передернуло. Впереди, на самом дальнем краю поляны, бортом ко мне стоит колонна. 3 польских танка и 5 грузовых машин. Все разбитое, кое-где разгорается огонь. Великолепно. Отличная засада и отличный результат. И место подобрано правильное. Вся поляна выглядит как здоровенный такой острый треугольник, вершиной указывающий на Октябрьский. С одной стороны дороги, с правой, если смотреть с моего места, лес вплотную подступает к дороге. Это самая длинная сторона треугольника, тут 600 метров до леса напротив. А слева постепенно расширяется по направлению к Ластывкам, и в основании там 400 метров. И колонна там стоит. Следовательно, там и есть место прорыва, а засада на противоположном краю.